Он подошел к Лотару и провел рукой по его запястьям, шее и вискам. Искал пульс в разных точках его измочаленного тела. В том, как сокрушенно он покачал головой, сквозила беспомощность. Он подошел к почти безжизненному Рубасу. «Я ничего не могу сделать, господин. Ему нужно гораздо больше энергии, чем я способен извлечь из этих пещер. Я делал все, что мог, но понял только одно. Если я переусердствую, вам придется остаться здесь вдвоем». Рубас действительно слышал его. «И что же делать?» «Его нужно нести к выходу. Вернее, к тому месту, где может быть выход. Туда больше целого дня пути, а мне ведь тоже досталось, я не справлюсь». «Попробуем нести его по очереди, господин. Но это единственный способ. Через день он не сможет выжить, даже если его посадить в омолаживающий фонтан Гахадизара». Рубас тяжело, как пьяный, улыбнулся и сел, не открывая глаз. Он спросил, «А кто такой Гахадизар?» «Маг далекой древности, который ближе других подошел к решению загадки вечной жизни. А тебе не кажется, что мы не успеем, Сухмет? В таком состоянии нам придется идти не один день. Когда такой необычный человек, как мой господин, умирает, ничего нельзя предсказать заранее. Он может быть гораздо сильнее, чем я предполагаю. Тогда еще не все потеряно. Он может бороться сам за себя так, как это не снилось никому на свете. Наше дело, господин, пытаться спасти его, а остальное в руках судьбы и моего господина». «Понятно». Рубас попробовал подняться. Руки, которыми он пытался оттолкнуться от камней под собой, подломились, и он тяжело ударился подбородком. «Тебе придется дать мне ремешок». «Этот способ, господин, оставим на последний случай. Но я не могу даже подняться». «Ты сможешь, если заставишь себя. Моему господину гораздо хуже, а он еще борется. Но я не смогу нести его». «Сначала нести его попробую я. Ты лишь иди сзади с сумкой и оружием и старайся набраться сил, как я показывал тебе». «Еще и сумку нести?» Сухмет едва заметно улыбнулся. Оружие мирамца не тяготило. «Разве не обидно сдаваться с самого начала?» Старик попробовал выпрямиться и стоять тверже. «Поверь, скоро нам будет гораздо хуже, чем сейчас. Тогда и посмотрим, оставлять сумку с монетами или твои доспехи». «Хорошо, я лишь хотел сказать, что все это нужно упаковать поухватистей». Под тяжестью оружия, которое Рубасу даже не пришло в голову оставить, и сумки Лотара огромными рамами скачался, как былинка на ветру. Но с каждым шагом, как это ни удивительно, он все увереннее ставил ногу, все тверже смотрел вперед, и становилось ясно, что скоро он сможет идти не хуже, чем Сухмет. Старый раб, взвалив себе на спину безжизненного Лотара, шел, как ни странно, довольно легко. Это была обманчивая легкость. Скорее всего, он зарядился одним из тех мобилизующих заклинаний, которые придают силы, но расплата за которые потом гораздо тяжелее, чем похмелье у запойного пьяницы. И тем не менее решился на это, потому что нужно было идти и нести Лотара. Они шли по довольно ровному коридору с прямым полом. Потом он стал ветвиться, и через пару сотен ярдов после 2-3 поворотов превратился в обычную пещеру с каменистыми стенами, с ямами, валунами под ногами и низкими сводами, где так тяжело было нести что-то на спине. Сухмет очень опасался, что ударит Лотара об эти выступающие твердые камни, и взял его как ребенка на руки. Скоро стало темно, светящаяся пещера кончилась. Сухмет понял это, когда услышал сквозь бешено бьющуюся в висках кровь, как Рубас упал второй раз, загремев ятаганом по камням. После этого Мирамец немного прибавил шагу и догнал старика. «Я опять ничего не вижу. Как я понесу его, а?» Сухмет вздохнул. «Этого я не учел. Придется передавать тебе и повязку. Мы не можем рисковать жизнью моего господина». Они прошли еще немного. Теперь, как ни странно, Рубас шел довольно уверенно, и у него больше не возникало никаких сомнений. «Когда ты отдашь его мне?» «Господин, сначала я сделаю все, что могу. Потом тоже потребуется и от тебя. Работы хватит на двоих». Рубас порадовался, что рядом с ним такой напарник. Он вообще полагал, что нет такой ситуации, которая заставила бы Сухмета отказаться от задуманного. Старик просто не знал, что такое сдаться. Он мог умереть, наверное, мог опоздать, определенно мог, столкнувшись с превосходящей силой, погибнуть, но до последнего мгновения, как бы тяжело ни было ему или кому-то, кто был рядом с ним, он делал, что в его силах. К вечеру того же дня, когда они, как ни странно, прошли половину дороги, стало ясно, что нести Лотар они больше не смогут. Рубас поднимал безвольное, все более обмякающее тело своего друга и тут же валился на землю. Сухмет подошел к нему и положил руку на плечо. «Ты что?» «Не могу». «Давай придумаем что-нибудь. Носилки там какие-нибудь». «Я уже думал об этом. Нет жердей, а без них носилки не сделать». Рубас сжал челюсти, попробовал снова поднять Лотара. Руки его бессильно опустились. «Не держат». Сухмет кивнул, достал нож и твердой рукой, хотя и медленно, выкроил из своей челмы широкую и не очень аккуратную перевязь. «Вот, можешь поддерживать его повязкой, только иди». Рубас перевел дыхание, впрягся в перевязь и с помощью сухмета вдел в нее Лотара. Держать безвольное тело оборотня стало легче, но идти гораздо труднее, потому что теперь любое неудачное движение отзывалось толчком на плечи. Кроме того, сложнее стало находить опору для ног. Они все время спотыкались и норовили вырваться из-под Рубаса, словно два строптивых и шатких костыля. К концу ночи Сухмет, который теперь нес Лотара реже, чем Рубас, на одном из привалов стал проверять виски и грудь желтоголового. Он и раньше прикладывался к нему, чтобы понять, как тот себя чувствует, но на этот раз провозился дольше, чем обычно. Рубас, как ни был он измучен, встал и подошел ближе. «Ну что?» «Он умирает. Кризис завершился не в его пользу». Сухмет чуть слышно всхлипнул. Рубас не понял, были ли это слезы или старику просто не хватило дыхания. «И мне нечего ему отдать. Я пуст, как пересохший бурдюк. Я пуст, пуст, пуст!» «Прекрати!» — заорал Рубас, насколько мог громко. Сухмет, как ни странно, умолк. «Это не способствует!» Дальше Рубас не знал, но этого хватило. «Правильно. Нужно успокоиться и поторопиться». Рубас посмотрел в измученное, избитое лицо старика удивленно. «Мы и так делаем все, что можем». «Значит, не все. Нужно торопиться». Сухмет встал и впрягся в перевязь. Рубас вздохнул и стал собирать сумку.